Мне показалось, что я только что закрыла глаза, как кто-то уже потряс меня, заставляя проснуться. «Что такое?» Я подскочила на месте, спросонья не сразу поняв, где я и что со мной. Но тут же успокоилась, когда увидела улыбающегося Седрика, позабавленного моей реакцией на неожиданное пробуждение. «Вставай!» – проговорил он. «Мы приехали. И вовремя, а то я не отказался бы сейчас от горячего обеда». Я украдкой сцедила зевок в ладонь. Затем потянулась и выбралась из кареты, после чего с интересом завертела головой, оглядываясь. Экипаж остановился во дворе сельской гостиницы, стоящей в весьма уединенном месте. Вокруг тянулись бесконечные вересковые болота, сливающиеся на горизонте с унылым серым небом. Ясная теплая погода за несколько часов нашей поездки как-то незаметно и быстро сменилась осенней промозглостью. Впрочем, как оно обычно и бывает в это время года. С неба начал сыпать мелкий противный дождь, и я подняла выше воротник теплого плаща. В этот момент где-то высоко над головой надрывно и пронзительно закричал ястреб. «Ну и местечко!» – пробормотала я, невольно вздрогнув. Подобрала выше подол плаща, чтобы не замарать его в грязи, и замерла в нерешительности. До крыльца двухэтажного каменного здания, увитого уже поникшим в ожидании зимних холодов плющом, вела настолько раскисшая тропинка, что преодолеть ее в одиночку мне представлялось совершенно невыполнимой задачей. Демоны, и зачем я сегодня так вырядилась? Вот надо было брать пример с Дейлы. Противная девчонка, как и обычно, впрочем, щеголяла в до неприличия обтягивающих кожаных штанах, заправленных в высокие сапоги. Зато никакие лужи ей нипочем. А я в своих дорогих ботинках на высоком каблуке выгляжу в этом месте настолько же уместно, как коза на королевском приеме. «Трикс?» Седрик, который уже достиг крыльца, обернулся, удивленный моей задержкой. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить обстановку, после чего он недовольно покачал головой. Открыл было рот, чтобы насмешливо высказаться насчет моей манеры одеваться, но не успел. «Позвольте помочь вам, Беатрикс!» Пророкотал над ухом Янор, который как раз закончил перетаскивать мой багаж на крыльцо гостиницы, оставив Кайла в одиночку разбираться с его чудовищным чемоданом. И любезно предложил мне руку, прежде грозно посмотрев в сторону непонятного, сгорбленного мужичка, выскочившего из ближайшей пристройки и взявшего лошадей под узцы. Словно оценивал, стоит ли ему доверять заботу о животных, уставших после долгой дороги. И если судить по тому, что ничего ему не сказал, то счел его достойным столь почетной обязанности. Я с радостью вцепилась в локоть Янора, и с достоинством преодолела несколько шагов, отделяющих нас от товарищей. Правда, меня удивили те взгляды, которые при этом были ко мне прикованы. Даже Кайл забыл на пару мгновений про битву со своим неподъемным грузом, уставившись на меня с неподдельным изумлением. Округлила глаза и Дейла. Только Седрик повел себя более сдержанно. Нет, на его лице тоже промелькнуло любопытство, но почти сразу он опомнился и натянул на себя маску прохладного равнодушия. «Спасибо!» – поблагодарил он Янора, когда тот в целости и сохранности довел меня до крыльца, после чего со странной поспешностью перехватил мою руку и не больно, но весьма ощутимо сжал в своей, будто молчаливо предупреждая о какой-то грозящей мне опасности. «Не за что!» – отозвался Янор. Помолчал немного, но затем с неохотой продолжил. «Господин Седрик, вероятно, вы будете этим недовольны, но Себастьян приказал мне оставаться с вами до окончания расследования. Как он сказал, присмотреть, чтобы ничего дурного не случилось со Сьеррой Беатрикс». Седрик от этого известия с такой силой стиснул мои пальцы, что я едва не вскрикнула от боли. Однако буквально сразу опомнился и чуть ослабил свои тиски. Правда, взгляд, которым он при этом меня одарил, не сулил мне ничего хорошего. «Правда?» – вмешалась в разговор Дейла, которая, к несчастью, стояла рядом и все прекрасно слышала. Впрочем, сила голоса у Янора была такова, что не удивлюсь, если о планах Себастьяна назначить его моим телохранителем стало известно всей округе. А специалистка поисковой магии язвительно ухмыльнулась мне в лицо. «И из чего вдруг нашему дорогому начальнику проявлять такую заботу о Трикс? Как-то не похоже на него!» Я украдкой покосилась на Седрика. Он продолжал сжимать мою руку, и я чувствовала, как его пальцы чуть подрагивали, то ли от волнения, то ли от гнева, а, скорее всего, от всего сразу. «Себастьян сказал, что Сьерра Беатрикс – единственная из вас, кто не обладает магическими способностями», – спокойно объяснил неожиданное решение Себастьяна Янор. «Мол, если вы сможете защитить свои жизни от того зла, что скрывается в этих краях, то она окажется перед ним совершенно беззащитной». «У Трикс уже есть защитник», – неприязненно пробормотал Седрик. «Рядом со мной ей нечего опасаться». Янор лишь пожал плечами, видимо, не имея ни малейшего желания обсуждать приказ начальства. «А дельце нравится мне все меньше и меньше», – неожиданно подал голос Кайл, который как раз доволок чемодан до крыльца, при этом полностью вымазав его в грязи. «Интересно, с чем же мы тут столкнемся, если Себастьян отрядил нам в помощь самого Янора Кровавого?» «Кровавого?» Я сдавленно кашлянула, услышав прозвище своего нового телохранителя, и несколько по-новому на него взглянула. «Нет, я понимаю, почему его так называют. Внешность-то у него соответствующая. Ночью в переулке увидишь, сам все деньги отдашь, лишь бы в живых оставил. Но я уже начала верить, что под столь грозным обликом душегуба и разбойника с большой дороги скрывается весьма обходительный и приятный в общении мужчина. В конце концов, манеры у него под стать дворянину. Чем же он заслужил столь своеобразную славу? По всей видимости, грозное прозвище не приводило в восторг и его обладателя». Янор передернул широченными плечами и тяжело посмотрел на Кайла, полуобернувшись к нему. Теперь он стоял так, что я не видела выражения лица кучера, поэтому не поняла, почему вдруг рыжий маг залился смертельной бледностью, будто увидев перед собой умертвие. «Прошу, впредь называйте меня просто Янором», – ласково попросил мой телохранитель. Кайл испуганно икнул, дернув кадыком, и усердно закивал, показывая свое согласие. «Вот и ладушки!» Янор вновь обернулся к нам, и я с любопытством уставилась на него, силясь понять, из-за чего боевой маг пришел в такой ужас. Но, увы, потерпела в этом сокрушительное поражение. Вроде бы все как обычно. Верзила рассеянно стащил с густых, смоляно-черных волос неизменная кепи и мягко улыбнулся мне, заметив мой интерес. «Ладно, полагаю, самое время зайти внутрь», – пробормотал Седрик, когда недолгая стычка между Кайлом и Янором подошла к своему логическому завершению. Тяжело вздохнул, кивком указав на вывеску. «Стоит заметить, антураж у этого места соответствующий». Я с интересом проследила за его взглядом и вздрогнула, ощутив, как по коже пробежала холодная дрожь. Потому что на потемневшей от постоянных дождей деревянной доске была неумело намалевана прекрасная дева, лежащая в гробу. И название, в котором мне послышался отзвук чьего-то злого издевательского смеха – «Последний ужин». В холле гостиницы было пусто, гулко и сумрачно. Лишь в кресле у едва теплящегося камина дремала сухонькая старушка – в вечернем вдовьем наряде и чепчике, из-под которого выбивались седые пряди. «Вьера Вайлет?» Седрик двинулся прямо к ней, видимо, посчитав за хозяйку гостиницы. Мне волей-неволей пришлось отправиться за ним, поскольку он и не думал отпускать мою многострадальную руку, словно боясь, что я могу воспользоваться удобным случаем и сбежать, не дав ему долгожданных объяснений. Говоря откровенно, я бы с радостью так поступила, если бы знала какой-либо способ добраться до города из этой глухомани. Сердце тревожно замирало в груди каждый раз, когда я тоскливо думала о неминуемом разбирательстве. Ну и что мне сказать Седрику? На его месте я бы даже не откладывала разговор, а моментально устроила грандиозный скандал. Представляю, от какой черной ревности он сейчас страдает. И я грустно вздохнула, украдкой покосившись на невозмутимый, строгий профиль моего жениха. «Сьерра Вайолет», — повторил он, не почувствовав моего брошенного искоса взгляда. «Это вы?» «Ась!» Старушка выронила из рук вязание и подняла на нас мутные глаза. Впрочем, потеряли они ясность не только из-за возраста и сморщившей ее дремы. В этот же миг мне в нос ударила крепкая волна перегара, а взгляд выхватил несколько пустых бутылок из-под прерисского коньяка, валяющихся подле кресла. «Да», – пробормотала позади Дейла, которая не упустила возможности увязаться за нами. «Сдается, старушка крепко поддает». «Сьерра Вайолет», – терпеливо проговорил еще раз Седрик. «С вами должны были связаться из полиции Орильи. К вам приезжал местный шериф». Я нахмурилась, услышав новое слово. Нет, кажется, оно мне знакомо. Еще бы вспомнить, что же означает эта должность в мудреной иерархии полицейского ведомства. Надо будет не забыть поинтересоваться потом у Седрика. Естественно, наедине, чтобы не веселить лишний раз Дейлу и Кайла своим невежеством. «Кто?» Старушка задумчиво почесала длинный крючковатый нос и неожиданно рыгнула, отчего я даже попятилась. Фу, мерзость какая! Где ее хорошие манеры? А еще ко второму сословию принадлежит. «Найн Джайнсон Виннигуд», — пояснил Седрик. «А-а-а, дурачок Джайнсон!» Старушка пьяно захихикала, опустила руку и с потрясающей точностью подхватила с пола бутылку, на дне которой еще плескались остатки алкоголя. «Да, помню, помню. Он приезжал сегодня. Или вчера. В общем, недавно».